СМИ России, Китая, Японии, Мьянмы и Польши 17 июня передавали полный текст или подробное изложение пресс-заявления представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованного в связи с тем, что на Корейском полуострове и в регионе в открытую совершаются происки США по наращиванию вооружений, призванные добиться военной гегемонии.